play hard, man, I got a stay charge. Can't sleep, tired out, trouble on my radar. Running round live while I had another Red Bull. Everybody's running, baby, let me come and get a pull. Isn't it incredible that I'm even still awake? Still alive, still I take poison that debilitates. Fuck a little lie, we could go ahead and kill a game. Living in the killer state, maybe that's a good excuse. See me taking shots at the bar like I'm pulling through. Now my belly full of juice, I'm walking every day with the hose lip. Bad eye, beat up, same liver. I'm reaching in my cupboard for a pain killer. Killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer. I'm reaching in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. They call it painkiller, let it go, painkiller. I need another painkiller. I'm reaching in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. They call it painkiller, let it go. Добрый вечер! Вечер добрый! Точнее, какой уже в жопу вечер? Уже другой день наступил. Уже в жопу утро. Мы же все. Всем добрый вечер, это программа «Шторм». С вами, как всегда, диджей Дэн и... Диджей Грув. Ну? Ерс Иртырс. Сегодня у нас в гостях... Мы. Мы сегодня у себя в гостях. Да, также резиновая хрюня. Написал хрюня. Ну-ка. Вот она. И также сегодня у нас сегодня в гостях артист больших, малых, средних театров Полина. Сегодня у нас в гостях очень давно. Хотели мы увидеть здесь и услышать его. И вот мы его сегодня сюда притащили. Это музыкант прежде всего и диск-жокей Пол Би со своими новыми треками. И вообще он расскажет, что он делал. И с кем он был. Да, он сам играет музыку и тут же ее играет. Он сам пишет музыку и тут же ее играет, как было написано. Иногда тут же ее играет, но в основном он ее пишет. Как он это делает, какие новые релизы у него вышли на его лейбле, обязательно мы познакомимся попозже. Ну и дальше, конечно, ближайшие анонсы акций, которые должны произойти. Ждите. У нас для вас очень-очень важное и главное сообщение, мои дорогие. Поэтому делайте погромче приемники. Будет очень интересно. Это Logistic Color Wheel в программе «Шторм» на DFM. Проект Grid. Трек называется Bottom Feeder. We'll be right back. State of Mind. Трек называется Afterlife. Очень хороший трек. Ну что ж, буквально через некоторое время о предстоящих мероприятиях. И у нас в гостях Пол Би в нашей программе с новыми треками. И небольшое интервью с нашим гостем. Трек называется Now. Ну что ж, важная информация для всех, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы сейчас будете во все внимание. Именно особенно эта информация касается людей, которые так или иначе связаны с клубным с клубной или промоутерской деятельностью, именно промоутеров вечеринок, людей, которые так или иначе устраивают вечеринки в своих клубах. Так или иначе, мы хотим вместе с диджеем Дэном заявить о том, что мы начинаем задумываться, и точнее начинаем делать первые шаги о предстоящем российском туре Storm Crew по всем-всем городам России, тем, кому это будет интересно. То есть промоутеры, люди, которые являются клубными промоутерами, которые работают в клубах и делают вечеринки, либо люди, которые арт-директора. Хочу вам сказать, что в ближайшее время в программе «Шторм» мы обязательно объявим, как с нами связаться и как с нами, если вы хотите увидеть «Storm Crew», то есть диджея Дэна и диджея Грува у себя в городе, вы сможете с нами связаться без каких-либо проблем. Но когда это и какой это адрес, мы вам скажем обязательно в следующем эфире. Конечно, безусловно, формат этого мероприятия будет drum and bass. Конечно, нас интересует как клубы, так и, допустим, стадионы, если в состоянии вы сможете собрать людей. Вот. В Самаре, например, когда мы играли, там был стадион и был просто биток. Ну, в общем, это все зависит от вас, поэтому хочу сказать, что мы готовим именно этот Big Russian Tour от Storm Crew, большой русский тур. Будьте готовы. В следующей программе мы скажем вам, где и как можно с нами связаться. И еще одна информация, дорогие друзья, о том, что АК-47 возобновляет свою промоутерскую деятельность в городе Москва. Будет серия специальных вечеринок, которые будут называться AK-47 Selecta. И ближайшим гостем этой вечеринки, на которой будут собираться люди, которые действительно понимают драм-н-бейс музыки, это будет небольшой клуб, небольшой, немного народу, в районе 400 человек. Об этом клубе я скажу немножечко попозже, где и когда это будет. Первый гость, долгожданный человек, которого вы, во всяком случае, многие ждали, который сейчас сделал просто очень много великолепных треков, записал с Кэти Браун и с Викоманом, это Джей Мэджик. Джей Мэджик, Викоман. 20 октября, в пятницу, АК-47 Селекта. Клуб будет сказан попозже. DJ Hype, if we come on. Some of them want me to look to the future. Some of them want me to try the danger. Some of them want me lose my temper. Hey, hey, hey, look to the future. Oh, some of them want me lose my temper. Magic. Еще один его трек. New Yogi Beer. Ну что ж, буквально через несколько минут у нас в гостях Пол Би. Drum and bass. Crazy beat on DFM. DFM. Фонограмма, это вот мощный трек от Technical Issue, но ударился в дабстеп. Дэн высказал предположение, надеюсь, он делает это не из-за кризиса на драм-н-бейс-сцене. Я думаю, что нет, конечно. Ну что ж, настало время пообщаться с нашим гостем. Паша, здравствуй. Привет. Привет, отлично. Очень много времени прошло. Ты у нас не был в эфире уже достаточно давно. Годы. Да, год с лишним, еще когда DFM находился по другому адресу, здесь у нас впервые. Очень интересно узнать, что у тебя произошло за последнее время. Как поживает твой лейбл Step to Zero? Расскажи прежде всего, что новенького на этом лейбле происходит. Ну, я очень рад, что ты спросил первый вопрос именно о нем. Ну, только что, буквально несколько недель назад вышел самый свежий релиз Step to Zero 4. Там два моих трека, один в соавторстве с Яны Кей и другой мой сольный трек. Сегодня, я думаю, они прозвучат. Да, конечно. Вот. Также что нового еще с лейблом связано? Мы переходим на цифровые носители, то есть скоро релиза Step to Zero Recordings можно будет купить в магазинах вроде iTunes, Beatport, Track It Down в формате MP3, WAV, как угодно. В общем, я считаю, что прогресс движется вперед, и надо... Да, надо исследовать за ним. И компакт-кассеты. Понятно. И релиз, получается, у Step to Zero 4 релиза, да? Да, у меня редко, но метко где-то разбота получается. Ну, понятно, хорошо. Давай поговорим вот о релизе, который сейчас будет звучать. Будучи недавно в Лондоне, зайдя в магазин HMV, я видел эту пластинку в разделе, лежащую в драм-н-басе. Вот, это ремикс на... Там было написано, это пример Хрущев или Сталин микс? Это вот этот. По-моему, Хрущев. Да, то есть ты решил Хрущева дать, короче, да? Непонятно. Ну что ж, ремикс, скажем так, скорее всего, это... Как можно назвать эту версию? Ну, бутлег. Бутлег, да, скорее всего, бутлег, да, абсолютно точно. Давай послушаем, это бутлег от тебя и от... Subway. Да, и Subway, и от Глеба. Galvanize ремикс на Chemical Brothers. Заводи, Андрюша! Is on the button. Don't hold back. My finger is on the button. My finger is on the button. Don't hold back. My finger is on the button. Initiative to move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do. Be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. If you think about it too much, you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. It's time you get up. It's time to sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get it all with the jam. Don't be a prick. Hot chicks be a prick. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Отличный бутлег от Пол Би и Сабвейва. Пример Хрущев микс. Ясненько. Слушай, хочется задать тебе вопрос, что ты делал вот вообще этот весь год, потому что как-то очень странно, АК-47 в принципе не делала никаких в течение этого года вечеринок и вообще там, и как-то остальные промо-группы появлялись и тут же внезапно сгорали. Сейчас мы хотим, вот именно АК-47 хочет сделать серию вечеринок, как больших, так и закрытых, вот небольших, то есть АК-47 Селекта, вот 20 октября будут с участием G-Magic, где ты будешь играть, да. Также на этой акции. Соответственно, мы хотим тебя пригласить. Что ты делал вообще этот год? Где вы были вообще с 8 до 11? Расскажи. Ну, сначала я занимался переездом, если ты кому-то интересно. Ну, расскажи, что ты перевозил. Ёшкин кот. Я спрашиваю. Нет, на самом деле, конечно, что еще происходило? Как учеба? Я, насколько знаю, ты учишься же еще до сих пор. Да, ну я уже закончил. То есть, наконец-то ты можешь спокойно и совестно надувать шары гелием. Да? Четыре года обучения. Диплом по шарам. По шарам, да. Так, что еще? Немножко повысил, так скажем, свою квалификацию в плане музыки, перешел на более качественный уровень. Но сейчас вообще, наверное, ты заметил, что очень сильный упор на продакшн именно. Вообще конечно, во всех стилях. Да. Потому что сейчас не каждый школьник может сесть за Reason, написать на какие-то пару лупов, сделать там как бы трек. И поэтому надо это сейчас сказать своей фишкой. И делать упор на сведение, на продакшн. В общем, этим всем я занимаюсь. И КПД мой значительно понизится из-за этого. Понятно. То есть уходишь... Ну, понятно. Самое главное, не сильно так с головой это упасть все-таки, чтобы возвращаться иногда. Ты мне говорил, что ты помимо еще драм-н-баса делаешь, интересуешься минимал-техно. Я тогда делаешь некоторые так для души. Где-то 2 дня назад я сделал свою первую работу в этом стиле. Ну, понятно. Я надеюсь... Когда обязательно послушаю, чтобы... Но это не такой минимал техно, где в эфире слышно там... Помелодичнее гораздо. Понятно. Хорошо. Слушай, ну, настало, наверное, время послушать твой последний релиз на Step to Zero, 4-й. Трек на А стороне какой? Где А, где Б? Вот этот. Вот этот, да? Понятно. Это трек на А стороне вместе с Яной Кейликом, да? Ничего, если это не послушаем, то, да, мы поменяем сразу, сделаем у нас это легко, формат меняется. Вот. Сейчас мы тебе покажем, смотри. Ага. Ну что ж, давай, вот Андрей Вячеславович Котов своей профессиональной, гениальной диджейской рукой запустил коровью лепешку лейбла Step to Zero. 4-й релиз. Как называется этот трек? Это моя работа, которая уже достаточно шума наделала на сцене. Так случай в города, когда я приезжаю, ее часто играют там. Отлично, супер. И как называется трек? Эйфория VIP. Эйфория VIP Mix Paul B у нас в программе на DFM, в программе Шторм. Вот, слушаем с вами. от Пол Би, 4-й Step to Zero. Трек называется «Эйфория». Мы увидимся сразу с вами после двигателя торговли через несколько секунд. Короткая реклама. Реклама на DFM. Революции всегда готовятся скрытно и совершаются без предупреждения. А мы предупреждаем. Революция в прямом эфире MTV. 21 сентября в 6 вечера в Питере. Церемония MTV Russia Music Awards 2006. Генеральный партнер RMA ООО Samsung Electronics Rus. Пиши купить эксклюзивный синий телефон X820. Официальный спонсор церемонии MTV RMA 2006 ООО Wimpel.com. Сеть мобильной связи Beeline. Не пропусти самую звездную вечеринку года. Туборг, двигай на вечеринку. Официальный спонсор церемонии MTV RMA ООО Вена. Телефон рекламной службы DFM в Москве. 105-35-00. DJ Groove and DJ Dan. Right now. Right now. DJ Dan и DJ Groove в программе «Шторм». Каждую среду ровно в полночь мы с вами общаемся и ставим вам все последнее из мира драм-н-бейс музыки. Сегодня в гостях у нас Пол Би. Мы с ним продолжаем общение. Послушали его последний трек с его релиза «Step to Zero». Назывался он «Эйфория». У меня к тебе вопрос. В последнее время, я так понимаю, что все-таки ты остаешься единственным, как бы, то есть Electro Soul System, ты — это два ярких представителя, и Subwave даже, да, можно сказать. Это три ярких представителя драм-н-бейс, российской драм-н-бейс сцены на данный момент. Драм-н-бейс-музыкантов сейчас не отслеживаю. Можешь ты сказать, какие, по твоему мнению, появились вообще, есть ли русские люди, вот русские ребят, которые пишут хорошо драм-н-бейс, и тебе, допустим, ты слышала какие-нибудь работы или нет? У тебя так лицо искривилось, как будто я сейчас тебе, знаешь, как обычно, если ты хочешь провалить театру, то есть человеку, который поет вот в опере, да, ты должен сесть на первый ряд и резать лимон и есть его, понимаешь? Вот таким образом специально некоторые садились, да? Вот у тебя это сейчас было такое вот лицо, как у артиста, который собирался спеть какую-нибудь высокую ноту, в этот момент начали есть лимон прямо. Вот, нет. Что такое? Я просто не готов немножко к этому вопросу, потому что, если честно, я мало чего слушал из треков от других артистов. Вот в основном вот эти двое, Electro Soul System и Subwave, в общем, я их только и хочу отметить, потому что они самые перспективные, держат свою марку и просто хорошие люди, друзья, и делают это хорошо. Ну, а вот, допустим, люди, которые имеют... Также, ну, то есть знают русский язык, такие как Санчейс, да, да, если его отметить. И он Украина, да? Ну, он сейчас электро больше как-то так. Вот, да. Я знаю, что у него были релизы на Moving Shadow, насколько я помню. Вот, и как вот с лицом вот он приезжал играть, я не знаю, как назвать. Вот кто приезжал, он тогда играл вместе с Groove Rider'ом. Такой скучный был у него. Да, вот еще тоже это. Но он как бы русский, но живет в Голландии, да? Ну, это в этом Dark Side, в этом стиле музыки я вообще слабо слежу за тенденциями. Еще я хотел отметить Петра, Nothing, есть такой артист, я с ним сотрудничаю. Тоже очень перспективный юноша. Вот. В последнее время он реже стал писать, но сейчас вернулся. Так что я думаю, что скоро он нас порадует чем-то. Будут какие-то работы. Окей. Настало время послушать вторую сторону твоего последнего вот релиза, твоего лейбла Step to Zero. Это B-side, как называется трек? Waiting for your love. Это мой... Ой, Андрюш, слушай, я тебя прошу, поставь на другую здесь игла, и это самое ужасное. Почему он так звучит? Это с Яной Кей, да, это понимаю, коллаб, да? Мой с Яной Кей, и, собственно, написан он был для лейбла D-Selecta. Как называется? D-Selecta. Ага. Они, по-моему, с EMI сотрудники. Ну, понятно. Вот. И мне разрешили его издать у себя. Ну, отлично, давайте с вами послушаем абсолютно свежий релиз от Пол Би и Ян Кей. Слушаем. больше крат. Ай, похититель сердец. Какую песню сделал? Хорошая же композиция. Это Пол Би, четвертый релиз Step to Zero. Трек называется Loving With You, да? Waiting for waiting, your love. Waiting for your love. Вот здесь у меня все же. Название оригинальное. Да. Waiting for your love. Вокал Яны Кей. Ну что ж, могу сказать, что очень хороший трек. И особенно для второй стороны. Люди, которые любят soulful, будут играть эту сторону. Те, которые любят мяснее. Так и было рассчитано. Ну и отлично. Молодец. Молодец. Вот. Ну и, конечно же, безусловно, что касается нашей программы, мы потихонечку начинаем завершаться, и поэтому у нас остался еще один твой трек. Ты расскажи, где этот трек выйдет, и... Да. Да, и когда он выйдет, и это где. Моя последняя работа в стиле drum-based, и она совершенно неожиданно, почти сразу после написания, заинтересовала диджей СС. Лерой, да, он сегодня созвонился с ним, он тоже 20 октября будет случайно гулять в Москве и зайдет на концерт с Джей Мэджиком. Просто человек, ну, просто приехал прости и погулять, приедет. Ну, так что у вас есть возможность встретиться. Так увидимся. Вот, отлично. И он должен выйти у него на лейбле New Identity, к сожалению, не знаю когда. Естественно, все не очень быстро тоже происходит. Ну да, релизы. За World of Drum and Bass он уж совсем. Да, загулял. Отлично, как называется трек? You Will Know. You Will Know, Пол Би, это последний трек его. У нас в эфире. Паша, спасибо огромное, что ты пришел. Да, надеюсь, еще завтра Рим. Да, рассказал о том, что у тебя происходит на твоем лейбле, у тебя в творчестве. Скажи о том, что если люди хотят зайти на MySpace, допустим, подружиться с тобой, да? Как там тебя найти? Ну, самое главное, есть сайт моего лейбла. www.step2zero.com Step2zero, да? step20.com и... Ну, оттуда на MySpace. Да, и на MySpace вы можете сойти. Слушаем с вами мы трек от Пол Би и You Will Know New Identity. Спасибо, Паш, счастливо, пока. А? Тебе Ciao. Огромное. Но мы с вами не прощаемся, у нас еще страничка истории. А пока слушаем совершенно свежий трек Пол Би, You Will Know. Отличный трек от Пола Би. Называется он «You Will Know». Ну что же, до конца эфира остается всего лишь 5 минут. И по традиции урок истории в программе «Шторм». Классический драм-н-бейс сразу после трека Пола Би. DJ Den and DJ Crew, Four Hero, peace out. Золотые хиты драм н бейс музыки. DJ Rap, трек по названием Tibetan Jungle. Не забывайте, что в скором времени стартует тур от Storm Crew под названием Big Rewind, где будет играться только Old School Jungle. Окей, DJ Rap, Tibetan Jungle. Забойный трек, классический джангл, DJ Rap, девушка-диджей, очень симпатичная, которая в свое время жаловалась, что ей невозможно играть, потому что мешает бюст. DJ Rap, Tibetan Jungle. Прощаюсь с вами на этой тибетской ноте. Услышимся в следующую среду. Всем пока.